Микаэль. Я замечаю ее сразу же, как только мы входим к Никки. Она сидит за стойкой и о чем-то мило с ним беседует. Черт, не думал, что буду так завидовать кому-то, но именно сейчас мне хотелось, чтобы она улыбалась только мне. Ева слышит звук колокольчика и оборачивается. Мы сразу сталкиваемся с ней взглядами. Никто не спешит уступать и отводить глаза первым. Мне нравится этот дерзкий огонь внутри нее, который иногда проступает наружу. Хочется раздуть его сильнее. «Ты пришла!» Риверс опережает меня и мчится к ней, обвивая ее шею. Ева сдается и переводит взгляд на Лив. «Конечно, мы же договорились. Просто я была не уверена из-за... Ну, ты понимаешь?» Она скосила глаза в мою сторону. Почему-то мне было приятно, что Ева нервничала из-за меня. Значит, ей не все равно. А если не все равно, то у меня есть шансы. Все хорошо. Она успокоила Лив. Привет, сестренка. Рядом с ними оказался наш новенький, Саммерс. Два пива, пожалуйста. Он сделал заказ. Господи, и они тут. Лив скривила носик, когда в бар вошла очередная стайка девушек. И я поспешил слиться с толпой. Конечно, зайки будут здесь. Они постоянно появляются там, где тусит наша команда. «Кто они?» Ева проследила за взглядом Риверс. «Хоккейные зайки. Ну, знаешь, девушки, которые мечтают дать хоккеисту». Я с трудом подавил смешок. Да, более точную характеристику сложно было подобрать. «Не осуждай их, мы клевые, все нас хотят». С широченной улыбкой ответил Стефан, а Ева не удержалась и отвесила ему подзатыльник. Не в силах больше держать расстояние, я приблизился к ним. «Эй, не надо калечить нашего защитника», — произношу, стоя за ее спиной. Могу поклясться, что вижу, как от звука моего голоса ее шея покрылась мурашками. В первую очередь он мой брат, а этот факт дает мне право калечить его, когда душе вздумается. Она снова ерепенится, как дикий котенок. Ее вид вызывает у меня искренний смех, а вот Стефан выглядит обиженным. «Не думал, что ты такая кровожадная сестренка. Пошли потанцуем, Лив». Он забрал Риверс, и они направились на свободную зону у музыкального автомата. Мы, наконец-то, остались одни. Я склонился над ней, вторгаясь в ее личное пространство. Мне хочется снова ощутить этот невероятный запах малины, но я готов отодвинуться по первому ее требованию. Не хочу, чтобы ей было некомфортно. Ева не отодвигается, продолжая сидеть неподвижно, позволяя находиться мне так близко к ней. «Тебе взять что-нибудь выпить?» Она показывает мне бутылку. «У меня уже есть, и на сегодня это мой максимум. Завтра у меня тренировка». «Значит, завтра надо будет заглянуть в журнал Теда, охранника ледовой арены, чтобы узнать время. Мне просто необходимо увидеть, как она катается». «Никки», — зову бармена. «Можно мне тоже одно пиво, бургер и картошку фри?» «Хорошо, чемпион». «Мик!» От этого визга мне хочется сжаться. Между мной и Евой влезли какие-то две девицы, одна из них почти повисла на моей руке. Очень хотелось стряхнуть ее. «Ты обязан с нами потанцевать, Мик. Ты обещал еще на вечеринке». «Ах, понятно, это были те надоедливые зайки. Что ж, милая, тебе придется снова выручить меня». Делаю свое самое страдальческое лицо и смотрю на Еву поверх плеч девушек, глазами полными мольбы. В ее глазах на мгновение вспыхивает недобрый огонек, когда она смотрит на брюнетку, висящую на мне. Когда я слышу стук, с каким она поставила на стойку свое пиво, меня переполняет радость. Ей не все равно. Ева обходит девушек и становится передо мной. На ее лице просто бесподобная коварная улыбка. «Огорчу вас, но мы с Микаэлем пришли вместе, и сегодня он будет танцевать только со мной». Ева берет меня за руку, утягивая в сторону танцующих пар, и я с превеликим удовольствием иду за ней. Это было горячо. Я обвиваю ее талию в танце. Начинаю жалеть о своем благородстве. Она закатила глаза. «Имей в виду, что я выручила тебя просто по-дружески». Ненавижу это слово. «Ага, я так и понял». Ответил я с довольной улыбкой и крутанул Еву в танце. Как же восхитительно она пахла. «Как твоя вчерашняя тренировка?» — мне Стеф рассказал. Наглая ложь. Я просто слышал, как Саммерс разговаривал об этом с Лив по пути сюда. Хотя надо было подружиться с ее братом, это может быть полезно. Я неотрывно слежу за лицом Евы. «Отвратительно», — честно призналась она. «Мне кажется, я не смогу снова выступать так, как раньше». «Согласен, так, как раньше, не сможешь». На ее лице появилась растерянность. Да, не это ожидала она услышать. Я снова улыбнулся и продолжил. «Ты сможешь еще лучше, я в этом уверен. Хотя, признаюсь, твои выступления были впечатляющими». «Ты смотрел мои выступления?» «Все до единого. Я, как маньяк, весь вчерашний вечер выискивал в интернете все, что можно найти. Она была великолепна на льду. Этот огонь, который я заметил в ее глазах, на льду разгорался в настоящее пламя. Я искренне завидовал ее партнеру и ненавидел его еще сильнее». «Да», — коротко отвечаю я. Мы медленно двигались под звуки музыки. Ева послушно следовала за мной в танце. В какой-то момент я увлекся, мои пальцы чуть сильнее сжались на ее талии, но большего я себе не позволил. Ева подняла на меня взгляд. Смотрела на меня снизу вверх, из-под своих густых дрожащих ресниц. Она не просила меня остановиться. Хороший знак. «Что мы будем делать? Ты не можешь меня вернуть». Я кивнул в сторону бара, где меня все еще поджидали девушки, когда закончится песня. «Мы пришли вместе, помнишь?» «Умираю с голоду. Закажи мне поесть». Ева направилась к свободному столику. «Ники, будь добр. Бургер, картошка, одно пиво и теплый салат». Через 10 минут я забрал заказ, недопитое пиво Евы, и направился к нашему столику. «Мы танцевали, теперь я кормлю тебя ужином, да это прям настоящее свидание». Я не смог удержаться, чтобы не поддеть ее. «За одним исключением, оно не настоящее». Тут же выпустила она коготки. «Ладно, ладно, понял. Не надо смотреть на меня таким холодным взглядом, снежная принцесса. Лучше расскажи, откуда у тебя появился такой глупый пунктик по поводу парней и льда». Я отправил в рот пару ломтиков картошки и чуть не подавился, заметив, какими глазами Ева смотрит на меня. Она неотрывно следила, как я облизывал кетчуп с брусочков картошки перед тем, как отправить ее в рот. И ей понравилось, черт возьми. «Ты же смотрел мои выступления?» Я утвердительно киваю. «И ты видел, что я там выступала не одна?» Еще один кивок. «Так вот, я и мой партнер Барри, мы встречались». На секунду красная пелена застилает мне взор. Этот урод не поймал ее, он умышленно ее не поймал. Я видел это выступление, так он еще смел прикасаться к ней как парень. Почему-то я испытывал иррациональную ревность. «Так я теперь не могу пригласить тебя никуда из-за какого-то мудака в трико?» Мои брови возмущенно взметнулись вверх. «Ты не понимаешь». «Конечно, не понимаю. Ева, ты же ничего и не объясняешь». Окей, это было немного рисковато. Ева тоже начала злиться. «Да потому, что Барри любил лед больше меня. Он уронил меня, сам не справился, а виноватой сделал меня. Сказал, что я сильно набрала вес, поэтому он не справился, а не потому, что ошибся. И когда я лежала в больнице, он просто бросил меня и уехал выступать за другой штат». На одном дыхании сквозь зубы шипела Ева, хотя ей хотелось орать. «Поэтому да. У меня чертов пунктик, не связываться с парнями на льду». Она вскочила со своего места и почти выбежала из бара. Я облажался, сильно облажался. Не нужно было на нее давить. Я не ожидал, что история с ее бывшим так взбесит меня. Встаю и иду следом. Нахожу Еву у входа в бар. Она глубоко дышит, стараясь успокоиться, странно сжимая грудь рукой. Ее глаза блестят от непролитых слез. «Я грёбаный мудак». «Я дурак, прости меня, Ева. Не стоило на тебя давить». Она подняла голову и, наконец-то, сделала нормальный вдох. «Передай Стефу, что я ушла домой». И, не попрощавшись, она зашагала в сторону общежития. Вернулся в бар я в скверном настроении. «Саммерс», — окликнул я брата Евы, пока он, видимо, пытался оставить засос на шее Риверс. «Твоя сестра просила передать, что ушла домой». Я облажался. Вторую часть проговорил значительно тише. Вернувшись за наш столик, я закрыл глаза и сделал большой глоток пива. От его горечи слегка пощипывало язык. Скрипнули ножки стула. Напротив опустился новенький защитник. «Чего тебе, Стефан?» — устало спросил я. «Не вини себя, капитан. Ева пережила очень сильное потрясение. Не принимай на свой счет». Я рассматривал его, пытаясь найти общие с сестрой черты. Черные волосы, слегка вздернутый нос и острые скулы. «Во сколько у нее завтра тренировка?» «В 10», — ответил Саммерс, вставая. «Только если ты ее обидишь, я тебя убью», — спокойно произнес он. «Я не собираюсь этого делать». «Тогда мы поладим». Стефан протянул мне ладонь, и я пожал ее в ответ. «Мне понравился этот парень».